Глава шестая. На другое утро Броуди сидел за завтраком угрюмый, рассеянный, и две резкие морщины, которые в последнее время сильно углубились, обозначились у него на лбу между запавшими глазами, как рубцы от ран, придавая его и без того мрачному лицу выражение постоянной озабоченности. В неумолимо резком свете раннего утра его лицо, лицо человека, который, зная, что за ним никто не наблюдает, сбросил маску, казалось, подтверждало брошенное в доме Пакстона досужие замечание. Видно было, что он потерял почву под ногами. Его хмурое лицо было словно низкая стена, из-за которой так и рвалось наружу смятение души, даже сейчас, когда он спокойно и тихо сидел за столом. Он напоминал пронзенного гарпуном бессильно бьющегося кита. Слабо развитый ум, столь непропорциональный громадному телу, не способен был указать ему верный путь, и в своих усилиях спастись от окончательной гибели он кидался совсем не туда, куда нужно, и видел, как катастрофа надвигается все ближе и ближе. Он, разумеется, ничего не знал ни о телеграмме, ни о том, что сделала вчера его жена. К счастью, он и не подозревал, что по всем его владениям с такой наглой бесцеремонностью ступали вчера ноги незваных гостей. Но и его собственных забот и неудач было более чем достаточно, чтобы он, как сухой прут, готов был каждую минуту вспыхнуть и буйно запылать от первой же искры. Доев кашу, он с плохо скрытым нетерпением ожидал кофе, который миссис Броуди наливала для него в посудный. Эта утренняя чашка кофе была одной из постоянных мелких невзгод, омрачавших беспокойное существование мамы. Чай она готовила превосходно, кофе же ей редко удавалось подать так, чтобы угодить требовательному вкусу Броуди, то есть свежезаваренным, только что налитым и страшно горячим. Этот невинный напиток стал удобным поводом для утренних скандалов, и не проходило дня, чтобы Броуди за завтраком не раздражался злобными жалобами. Кофе оказывался то слишком сладким, то недостаточно крепким, то плохо процеженным. Он то обжигал язык, то в нем плавало слишком много пенок от горячего молока. Как ни старалась миссис Броуди, результат никогда не удовлетворял ее супруга. Самый процесс подавания ему этой чашки стал для мамы своего рода епитимьей. Так как, отлично зная, что у нее трясутся руки, он требовал, чтобы чашка была полна до краев и чтобы ни единая капля не пролилась на блюдце. Этот последний грех считался самым непростительным, и когда он случался, Броуди нарочно делал так, чтобы капля с блюдца упала ему на пиджак. И начинал ворчать. «Неряха! Смотри, что ты наделала! Я не могу иметь ни одного чистого костюма из-за твоей небрежности и неосторожности!» Сегодня, когда мама вошла с чашкой, он метнул на нее гневный взгляд за то, что она заставила его ждать ровно 9 секунд. Взгляд этот стал насмешливым и не отрывался от нее, пока она напряженным усилием слегка дрожавшей руки держала чашку на блюдце совершенно неподвижно, медленно двигалась от двери к столу. Она уже почти достигла цели, но вдруг, дико вскрикнув, уронила все на пол и обеими руками схватилась за левый бок. Броуди, окаменев от гнева, посмотрел на разбитую посуду, пролитый кофе и уже потом только на жену, корчившуюся на полу среди всего этого беспорядка. Он заорал на нее, но она ничего не слышала, обезумев от внезапной судороги, пронзившей ей живот, как будто добила раскаленным вертелом, от которого расходились по телу волны жгучей боли. В первые минуты она страдала ужасно. Потом приступы боли постепенно стали ослабевать, как будто остывало раскаленное железо, которым ее припекали. Она поднялась и без кровинки в лице стояла перед мужем, не помня в этот миг о том преступлении, которое совершила, пролив его кофе. Облегчение, испытываемое от того, что боль прошла, развязало ей язык. «О, Джеймс!» — сказала она, тяжело переведя дух. «Такой сильной схватки у меня еще ни разу не было. Она меня чуть не доконала. Пожалуй, надо будет сходить к доктору. У меня теперь так часто бывают боли, и иногда я нащупываю внизу живота какую-то твердую опухоль. Она замолчала, заметив вдруг его мину оскорбленного достоинства. «Начинается», — прошипел он, — «теперь ты будешь бегать к доктору каждый раз, когда у тебя немного заболит живот. По-твоему, мы для этого достаточно богаты, и мы можем себе позволить поливать пол дорогим кофе и бить посуду? Наплевать на такой расход, наплевать на то, что испорчен мой завтрак. Ломай, бей еще сколько душе угодно!» С каждым словом он кричал все громче. Затем внезапно перешел опять на глумливый тон. «Может быть, тебе угодно созвать консилиум из всех докторов в городе? Они, пожалуй, сумеют найти у тебя какую-нибудь болезнь, если притащат свои ученые книги и поломают все вместе свои пустые головы. А к кому же из них ты собиралась пойти?» «Говорят, Ренвик, хороший врач», — неосторожно сказала мисс Броуди. «Что?» — загремел Броуди. «Ты смеешь говорить об этом олухе, который так нагрубил мне в прошлом году? Попробуй только к нему пойти». «Я ни к кому из них не хочу идти, отец», — примирительным тоном оправдывалась миссис Броуди. «Я сказала это только из-за ужасной боли, которая так давно меня мучает. Сейчас все прошло, и я больше об этом не думаю». Но Броуди разбушевался не на шутку. «Не думаешь? Как же! Ты воображаешь, что я не вижу твоей постоянной возни с грязными тряпками? Человеку жизнь может опротивить из-за такой жены. Нет, я больше терпеть это не намерен. Можешь перебираться в другую комнату. С сегодняшней ночи ты в моей кровати больше спать не будешь. Пора тебе убираться с моей дороги, вонючая старая развалина». Итак, он прогнал ее с их брачного ложа, с кровати, на которой она в первый раз отдалась ему, на которой родила ему всех детей. Почти 30 лет эта кровать была местом ее отдыха. В горе и болезни ее усталое тело вытягивалось на ней. Миссис Броуди не думала в эту минуту о том, каким облегчением для нее будет иметь свой отдельный покойный угол по ночам, избавиться от угнетающего соседства мужа, перебраться в бывшую спаленку Мэри и быть там одной. Она ощущала только острую обиду и унижение от того, что ее выбрасывают вон, как старую утварь, негодную больше к употреблению. Лицо ее пылало от стыда, как будто она услышала от мужа какое-нибудь грубое, циничное замечание. Но, глубоко заглянув ему в глаза, она сказала только: «Будет так, как ты хочешь, Джеймс. Сварить себе другой кофе?» «Не надо мне твоего поганого кофе, обойдусь и без завтрака!» — крикнул он. Хотя он съел большую тарелку каши с молоком, он убеждал себя, что жена нарочно лишила его завтрака, что снова он страдает из-за ее нерасторопности, которую она хотела скрыть, прикинувшись больной. «Меня не удивит, если ты начнешь морить нас голодом ради твоей проклятой экономии!» — прокричал он напоследок и с достоинством вышел. Злобное возмущение не оставляло его всю дорогу до лавки, и хотя он не думал о происшедшем, его глодало ощущение обиды, а мысли о предстоящем впереди дне были не такого сорта, чтобы вернуть ему спокойствие. Перри от него ушел, провожаемый, конечно, градом руганий и попреков, ушел бесповоротно. И Броуди пришлось заменить этого прекрасного и усердного помощника мальчишкой рассыльным, который годился только на то, чтобы открывать лавку и бегать по поручениям. Не говоря уже о том, что из-за отсутствия опытного приказчика страдала торговля, все бремя работы в лавке легло теперь на широкие, но непривычные к этому плечи хозяина. И даже его туповатому уму было мучительно ясно, что он совсем разучился обслуживать покупателей. Он ненавидел и презирал это дело. Он не знал, где что лежит. Он был чересчур раздражителен, чересчур нетерпелив и вообще считал себя слишком крупной личностью для такого занятия. К тому же он начинал понимать, что те покупатели высшего круга, которыми он так гордился, не могли одни поддержать его предприятие. С все возраставшим неудовольствием он убеждался, что они покровительствовали ему только в отдельных случаях и проявляли крайнюю небрежность, разумеется, держа себя при этом самым светским образом, в уплате своих долгов. В прежние времена он не требовал с них уплаты по 2, 3 и даже 4 года, уверенный, что они когда-нибудь дозаплатят. «Пусть знают», — говорил он себе с важностью, — «что Джеймс Броуди не какой-нибудь мелочный торгаш, которому только бы получить поскорее свои денежки, а такой же джентльмен, как они, и может подождать, пока другой джентльмен найдет для себя удобным заплатить ему». Но теперь, когда доход от его торговли резко уменьшился, Броуди так нуждался в наличных деньгах, что большая задолженность знатных людей графства стала для него источником серьезных затруднений. После тщательной проверки и непривычных трудных подсчетов он послал всем должникам счета. Но немедленно оплачены были только 2-3 счета, в том числе и счет Летта. Что же касается остальной разосланной пачки, то он с таким же успехом мог бы выбросить ее в Ливен. Не дождавшись никаких результатов, он решил, что бесполезно посылать счета вторично, что должники уплатят, когда это будет удобно им, а не ему. Если же он будет настаивать на уплате, чего никогда не делал раньше, то уже одно это может разогнать его старых покупателей. Его собственные долги тем нескольким консервативным оптовым фирмам, у которых он закупал товар, далеко превысили обычные размеры. Он никогда не был хорошим дельцом, имел обыкновение делать заказы, когда и как вздумается, не просматривал никогда накладных счетов, итогов и ждал, пока к нему в определенные сроки явится почтенный представитель той или иной фирмы, как это принято между двумя солидными и уважаемыми предприятиями. Тогда, после учтивой и дружеской беседы на темы дня, Броуди подходил к маленькому зеленому несгораемому шкафу в стене конторы, торжественно отпирал его и доставал парусиновый мешок. «Итак», — говорил он внушительно, — «каков же наш долг вам на сегодняшний день?» Посетитель извиняющимся тоном бормотал что-нибудь и, делая вид, что предъявляет счета против воли, только уступая настояниям Броуди, вынимал красивую записную книжку, некоторое время сосредоточенно шуршал вложенными в нее бумагами и вежливо говорил: «Так вот, мистер Броуди, если уж вам это желательно, получите ваш почтенный счет». А Броуди, бросив беглый взгляд на итог, отсчитывал кучку суверенов и серебра из вынутого мешка. Гораздо проще было уплатить чеком, но он презирал этот способ, считая его каверзным и неблагородным, и предпочитал эффектную процедуру высыпания из мешка блестящих новеньких монет, находя этот способ расплачиваться с кредиторами более джентльменским. «Это деньги, — пояснил он однажды, отвечая на заданный вопрос. — За товар надо платить деньгами. Пускай себе те, кому это нравится, выдают вместо денег клочок бумажки. Мои предки платили чистым блестящим серебром. А что было хорошо для них, хорошо и для меня». Приняв расписку от посетителя, он небрежно совал ее в жилетный карман, и оба джентльмена, сердечно пожав друг другу руки, расставались после соответствующего обмена любезностями. Так, по мнению Броуди, должен был вести дела каждый приличный человек. Но сегодня он ожидал такого рода визита не с гордым удовлетворением, а со страхом. Сам мистер Сопер от фирмы «Акционерное общество Билсленд и Сопер», крупнейший и наиболее консервативный из фирм, с которыми он имел дело, должен был сегодня посетить его, и, вопреки установившейся традиции, Броуди предупредили об этом посещении письмом. Неожиданный и неприятный удар по его самолюбию. Он отлично понимал, чем вызван такой шаг, но, тем не менее, был сильно задет этим и ожидал предстоящего свидания с тоскливым беспокойством. Придя в лавку, он хотел работой заглушить неприятное предчувствие, но дела было мало, в торговле полный застой. Пытаясь создать себе какое-то подобие деятельности, он ходил по лавке, тяжеловесный, неповоротливый, напоминая потревоженного Левиафана. Эта мнимая деятельность не обманула даже мальчишку рассыльного, который, боязливо подглядывая за ним из чуланчика за лавкой, видел, как Броуди через каждые 10 минут оставлял ненужную работу и рассеянно смотрел в пространство, бормоча что-то про себя. С догадливостью выросшего на улице ребенка он понимал, что хозяин близок к разорению, и был очень доволен тем, что скоро ему придется искать себе другое, более подходящее место. После бесконечно тянувшихся часов ожидания, когда Броуди уже казалось, что сегодня утром сюда не заглянет ни один покупатель, вошел человек, в котором Броуди узнал одного из своих давнишних клиентов. Говоря себе, что вот клиент, хотя и незначительный, но, по крайней мере, верный ему, он пошел ему навстречу и поздоровался с усиленной приветливостью. «Что скажете, мой друг, чем могу служить?» Покупатель, несколько ошарашенный такой любезностью, ответил коротко, что ему нужна суконная кепка, самая простая, обыкновенная кепка, такая же, как он купил в прошлый раз, серая в клетку, размер 6 7/8. «Такая же, как та, что на вас?» — спросил Броуди ободряюще. Покупатель казался чем-то смущенным. «Нет», — возразил он, — «другая, это моя воскресная». «Позвольте взглянуть», — сказал Броуди, взволнованный смутным подозрением, и, протянув руку, неожиданно снял с головы посетителя шапку и заглянул внутрь. На блестящей сатиновой подкладке стоял штемпель «МГШ» — ненавистная марка соседа-конкурента. Мгновенно лицо его вспыхнуло злобным возмущением, и он швырнул шапку обратно ее владельцу. «Вот как!» — крикнул он. «Значит, парадную воскресную шапку вы покупали у других? И у вас хватает нахальства приходить ко мне за простой кепкой после того, как более дорогую покупку вы сделали у них? Так вы полагаете, что я буду подбирать их объедки? Ступайте туда и покупайте свой дрянной хлам в этом музее восковых фигур. Ничего я вам не продам». Покупатель ужасно растерялся. «Послушайте, мистер Броуди, я вовсе не хотел вас обидеть. Я зашел туда просто так, ради новизны. Это жена виновата. Она меня все подбивала. Пойдем, да пойдем, посмотрим, что за новый магазин. Эти бабы знаете, каковы? Но я вернулся обратно к вам». «А я вас не приму», — заорал Броуди. «Вы думаете, со мной можно так поступать? Я этого не позволю, нет. Перед вами человек, а не такая проклятая обезьяна на палке, как у них в новом магазине». И он стукнул кулаком по прилавку. Положение создавалось нелепое. Он как будто ожидал, что пришедший будет ползать у его ног и умолять, чтобы его восстановили в правах покупателя. Уж не рассчитывал ли он в своей бессмысленной ярости, что тот будет вымаливать честь покупать у него, Броуди? Нечто вроде такого вопроса мелькнуло в лице рабочего. Он с недоумением покачал головой. «Я могу купить то, что мне надо, и в другом месте. Вы, конечно, большой человек, что и говорить, но поступаете как тот, кто, рассердившись на свое лицо, отрезал себе нос». Когда покупатель ушел, возбуждение Броуди сразу улеглось, и лицо его приняло огорченное выражение. Он сознавал теперь, что сделал глупость, которая вредно отразится на его деле. Человек, которого он прогнал, будет с возмущением рассказывать о его поступке, и, вероятно, не пройдет и нескольких часов, как по всему городу начнет ходить искаженная версия всей этой истории. Люди будут делать нелестные замечания насчет его самодурства. В прежнее время он был бы доволен тем, что о нем судачат, и только потешался бы над этим кудахтаньем. Теперь же он по опыту знал, что, узнав о его выходке, покупатели не захотят подвергнуться недостойному обращению и будут обходить его лавку за версту. Он даже зажмурился от этих неприятных мыслей и проклинал покупателя, город и его обитателей. В час он крикнул мальчику, что отлучится ненадолго. С тех пор, как Перри ушел от него, некому было замещать его в лавке, поэтому он только в редких случаях уходил домой обедать. И хотя торговля сильно уменьшилась, но во время таких отлучек беспокойство и нетерпение доводили его до раздражительности. Под влиянием странного, ни на чем не основанного оптимизма Он боялся пропустить какой-нибудь случай, который может сразу оживить торговлю. Поэтому он и сегодня пошел не домой, а в герб Уинтонов, находившийся в нескольких шагах от лавки. Еще год тому назад он считал немыслимым войти сюда в иное время, чем поздно вечером, и через отдельную дверь, предназначавшуюся специально для него и его товарищей-философов. Теперь же дневные визиты сюда вошли у него в обыкновение. Сегодня Нэнси, красивая буфетчица, подала ему на завтрак холодный паштет и маринованную красную капусту. — Что вы будете пить, мистер Броуди? Стаканчик пива? — осведомилась она, поглядывая на него из-под темных загнутых ресниц. Он хмуро посмотрел на нее и заметил, несмотря на свою озабоченность, как идут к ее янтарно-белой коже мелкие золотистые веснушки, похожие на золотые крапинки, которыми усеяно яйцо Риполова. «Вам пора знать, что я не пью пиво, Нэнси, терпеть его не могу. Подайте мне виски и холодной воды». Нэнси открыла уже было рот, чтобы выразить сожаление, что такой приличный человек пьет так много, но струсила и промолчала. Она считала мистера Броуди большим человеком и настоящим джентльменом. И если верить слухам, жена его была настоящая пугала, поэтому к интересу, который он внушал Нэнси, примешивались сочувствие, жалость, особенно теперь, когда он ходил такой рассеянный и печальный. В ее глазах он был окружен романтическим ореолом. Когда она принесла ему виски, он поблагодарил, подняв к ней мрачное лицо, выражение которого, однако, не отталкивало, а напротив, как будто поощряло ее, и пока Нэнси вертелась у стола, ожидая, не понадобятся ли ее услуги, он, завтракая, осторожно в полглаза поглядывал на нее. «Хорошенькая шельма», — подумал он, водя взглядом по всей ее фигуре, от маленькой ножки в щегольской туфле с красиво изогнутой лодыжкой, плотно обтянутой черным чулком, крепким тугим бедрам, груди, полной, но красивой, и еще выше, к губам, олевшим, как лепестки фуксии, на белом лице. Разглядывая девушку, он вдруг почувствовал, что в нем просыпается жажда тех наслаждений, которых он был лишен. Хотелось вскочить из-за стола и стиснуть Нэнси могучими руками, ощутить в объятиях это молодое, упругое, неподатливое тело вместо той дряблой, покорной, бесформенной массы, которой ему приходилось довольствоваться столько лет. На одну минуту у него перехватило горло, так что он не мог ничего проглотить, и во рту пересохло. Ему вспомнились передаваемые шепотком слухи и осторожные намеки насчет поведения Нэнси, и теперь они разжигали в нем бешеную похоть, служа порукой, что голод, который он испытывал, легко можно будет утолить. Но он сдержал себя огромным усилием воли и продолжал машинально есть, устремив в тарелку пылающие глаза. «Как-нибудь в другой раз», — твердил он себе, помня, что ему сегодня предстоит важное деловое свидание, что нужно обуздать себя, приготовиться к беседе с опером, которая может иметь решающее значение для его предприятия. И, кончая завтрак, он больше не глядел на Нэнси, но его сильно влекло к ней, и легкое прикосновение ее тела к его плечу, когда она убирала тарелки, заставило его стиснуть зубы. «В другой раз! В другой раз!» Молча принял он из рук девушки сыр и бисквиты, принесенные ею, быстро поел, но, окончив завтрак, встал и, подойдя к Нэнси вплотную, с многозначительным видом сунул монету в ее теплую ладонь. «Вы очень хорошо угождаете мне последнее время», — сказал он, как-то странно глядя на нее. «И я вас не забуду». «О, мистер Броуди, надеюсь, это не означает, что вы сюда больше не придете», — воскликнула она огорченно. «Мне было бы так жаль, если бы вы перестали ходить к нам». «Вам было бы жаль? Правда?» — спросил он медленно. — Это хорошо. Думается мне, что мы с вами составили бы неплохую пару. Не беспокойтесь, я приду опять. И, помолчав, добавил тихо. — Да, надеюсь, вы догадываетесь, для чего. Нэнси сделала вид, что краснеет, и потупила голову, поняв, что, вопреки ее опасениям, Броуди заметил ее и склонен подарить своей благосклонностью. Он ей нравился. Так как она была уже не девушка, то ее сильнее волновало исходившее от него чувственное обаяние мужской силы. И он был так щедр, этот мистер Броуди. «Немного проку такому большому мужчине от такой девчонки, как я», — шепнула она лукаво. «Вы попробовать не захотите?» «Я приду», — повторил он пристально, жадно глядя на нее, затем круто повернулся и вышел. Одно мгновение Нэнси не двигалась с места. Глаза ее сияли удовлетворением, притворная застенчивость с нее разом соскочила. Затем она подбежала к окну и поднялась на цыпочки, чтобы увидеть шедшего по улице Броуди. Возвращаясь в лавку, Броуди усилием воли отогнал соблазнительные образы, так приятно волновавшие его воображение, и пытался сосредоточить мысли на предстоящей встрече с мистером Соттером. Но мысли разбегались, он, как и всегда, не способен был выработать четкий план действий. Как только он принимался обсуждать возможности, связанные с какой-нибудь идеей, он отвлекался, снова начинал думать о Нэнси, о ласковом выражении ее глаз, о том, как устроить свидание с ней. Наконец он сердито отказался от этой борьбы с собой и, решив сначала подождать результата беседы с Соппером, а потом уже, если понадобится, все обдумать и уладить, вышел из конторы в лавку, чтобы там ожидать прихода посетителя. Мистер Соппер явился ровно в 3 часа, как было указано в письме, и Броуди, стоявший уже наготове, тотчас пошел ему навстречу и поздоровался. Когда они пожимали друг другу руки, Броуди показалось, что в пожатии мистера Соппера больше решительности и меньше сердечности, чем обычно, но он отогнал это подозрение и сказал с усиленной приветливостью: «Пожалуйте ко мне в контору, мистер Соппер. Приятная погода сегодня, очень теплая для начала весны». Но посетитель, видимо, не был расположен беседовать о погоде. Когда они сели за стол друг против друга, он посмотрел на Броуди с учтиво официальным видом, затем отвел глаза. Мистеру Сопперу было хорошо известно положение дел Джеймса Броуди, и во имя давнишней связи между ним и их фирмой он был склонен щадить его. Но шедший от Броуди густой запах спирта и шумная развязность его приветствия сильно настроили против него Соппера. Соппер был человеком строгих нравственных правил, усердным приверженцем секты плимутских братьев и вдобавок примерным членом шотландского общества трезвости. И, сидя сейчас против Броуди в дорогом, прекрасно сшитом костюме, созерцая свои превосходно отделанные ногти, он сжал губы с выражением, не предвещавшим ничего доброго. «Если такая ясная погода продержится, пахота пройдет отлично. На днях я был за городом и видел, что на большой ферме уже начали», — продолжал Броуди. Его неповоротливый ум мешал ему настроиться в тон недружелюбному поведению собеседника, и он упорно держался тона прежних бесед. «Я, знаете ли, пользуюсь всяким случаем, чтобы прогуляться за город. Люблю смотреть, как добрая пара лошадок вспахивает хорошую, жирную землю». Соппер дал ему договорить, затем неожиданно сухо и резко сказал: «Мистер Броуди, ваш долг нашей фирме составляет ровно 124 фунта 10 шиллингов 6 пенсов. Я приехал по поручению моих компаньонов просить уплаты». У Броуди был такой вид, как будто в него выстрелили. «Что? Что такое?» — пробормотал он, заикаясь. «Что это еще за новости?» «Я понимаю, сумма большая, но вы затянули уплату по счетам, переданным вам нашим представителям в последние 3 посещения. Так как дело идет о большой сумме, и вы, наш старый клиент, и я, как вы, вероятно, предвидели, лично явился просить уплаты». В душе Броуди яростно боролись 2 противоположных чувства — негодование против Соппера и смущение, в которое его привели размеры долга. Не имея записей, по которым можно было бы все проверить, он, однако, сразу подумал, что, как это ни печально, цифра, названная Соппером, должна быть правильна. Такие люди никогда не ошибаются. Но сухой тон Сопера поразил его ужасно, а невозможность реагировать на него так, как ему бы хотелось, приводила в бешенство. Будь у него эти деньги, он немедленно уплатил бы Соперу и тут же на месте навсегда порвал с его фирмой. Но он прекрасно понимал, что этого сделать нельзя, и с трудом подавил гнев. «Такому давнишнему заказчику, как я, вы, конечно, дадите отсрочку», — произнес он с усилием, косвенно признаваясь таким образом, что не может сейчас уплатить. «Вы ничего не вносили нам вот уже больше года, мистер Броуди, и мы, естественно, начинаем беспокоиться. Придется все-таки просить вас сразу же оплатить счет». Броуди посмотрел на него, потом на свой несгораемый шкаф, где, как он знал, лежало только около 5 фунтов, подумал безнадежно о своем текущем счете в банке, на котором оставалась уже совсем ничтожная сумма. «Если вы этого не сделаете, — продолжал Сопер, — то мы, к сожалению, будем вынуждены принять соответствующие меры. Мы неохотно к этому прибегаем, но придется». Глаза у Броуди стали похожи на глаза раздразненного быка. «Я не могу уплатить, — сказал он. — Сегодня не могу. Но вам не придется принимать меры, как вы выражаетесь. Вам бы следовало знать, что Джеймс Броуди — честный человек. Я вам уплачу, только дайте мне время раздобыть деньги». «А каким образом вы предполагаете это сделать? — смею спросить. — Спрашивать можете, покуда у вас язык не отнимется, но я не обязан вам это объяснять. Единственное, что вам надо знать, это то, что к концу недели вы получите свои деньги, над которыми так трясетесь. Я так сказал, а мое слово свято». Выражение лица Сопера немного смягчилось. «Да», — отозвался он после некоторого молчания, — «это я знаю. Знаю и о ваших затруднениях, мистер Броуди. Все эти новые фирмы с их модными лавками, в которых они сбивают цены...» Он выразительно пожал плечами. «Но и у нас есть свои затруднения и обязательства, которые мы должны выполнять. В нынешние времена в коммерции сентиментальничать невозможно. Однако скажите, как, собственно, у вас обстоят дела?» Броуди хотел было придумать уничтожающий ответ, но вдруг с мрачным юмором решил, что ничто так не поразит его собеседника, как чистая правда. «За 2 недели вся выручка в лавке меньше 3 фунтов», — сказал он отрывисто. «Как вам это нравится?» Сопер в ужасе поднял холеные руки. «Мистер Броуди, вы меня поражаете. Кое-что я слышал, но не знал, что дела ваши настолько плохи». Он с минуту смотрел в суровое лицо Броуди, затем промолвил уже более дружелюбным тоном. «Знаете, иногда умнее всего разрубить узел. Невыгодное предприятие лучше закрыть, прежде чем оно вас разорит. Не пытайтесь прошивить головой каменную стену. Вы меня извините. Вам понятно, что я хочу сказать?» Он встал, намереваясь уйти. «Нет, не понимаю. Что вы имеете в виду, черт возьми?» — спросил Броуди. «Здесь я всегда был, здесь и останусь». Сопер остановился на пути к двери. «Я вам добра желаю, мистер Броуди», — воскликнул он. «И совет вам даю полезный. Вы можете принять его или не принять, дело ваше. Но я, как человек опытный, вижу, что положение ваше здесь безвыходно. Было время, когда вы торговали великолепно. Ну, а теперь ваши конкуренты найдут 1000 способов разорить вас. Дорогой мой, не забывайте, у нас теперь 1881 год. Все мы идем в ногу с новыми идеями и современными методами. Все, кроме вас. И колесо прогресса вас раздавит. Мудрый человек знает, когда сдаваться. И будь я на вашем месте, я бы закрыл эту лавку и спас то, что еще можно спасти. Почему бы вам не взяться за что-нибудь другое? Такой крепкий мужчина, как вы, мог бы вложить свои деньги в ферму и работать на ней с большим успехом. Он дружески протянул Броуди руку и сказал, прощаясь, «Не забудьте же, в конце недели». Броуди смотрел ему вслед тупым, лишенным всякого выражения взглядом, ухватившись за край стола, но так сжав руку, что мускулы ее резко обозначились под темной волосатой кожей, а жилы напружинились, как туго скрученные веревки. «Оборудовать ферму», — бормотал он, Он не знает, как мало у меня осталось денег. Мысли его ринулись по этому пути, и он сказал сам себе с горьким сожалением: «А ведь Соппер прав. Если бы я мог это сделать, вот была бы жизнь. Работал бы я на земле, которую так люблю, на своей собственной земле. Но теперь это уже невозможно. Я должен биться до конца здесь». Он видел, что придется заложить дом, единственное оставшееся у него имущество, чтобы вырученными деньгами уплатить долг Сопперу и остальные постепенно накопившиеся долги. Никто ничего не узнает. Он сходит тайно к адвокату в Глазго, и тот все устроит. Но у него уже было такое чувство, словно его дом больше не принадлежит ему. Словно он своими собственными руками должен начать разрушать крепкое здание, которое камень за камнем вырастало у него на глазах, как здание его надежд. Он любил свой дом. Но придется его заложить, чтобы поддержать честь имени. Прежде всего, он должен сохранить незапятнанную репутацию честного и порядочного человека, показать, что он, Джеймс Броуди, не останется должен никому ни единого пенни. Да, есть вещи, на которые он не способен. Тут внезапно мысли его приняли другой оборот. Он как будто вспомнил что-то. Глаза заблестели, нижняя губа немного выпятилась, и рот искривился похотливой усмешкой. Среди пустыни его забот вдруг возник перед ним зеленый оазис наслаждения. Да, но есть вещи, на которые он способен. Скрывая в себе тайное желание, словно преступление, он вышел, крадучись из лавки, забыв, что в ней никого не остается, и медленно зашагал к гербу Уинтонов.